Глава 53. Анна. Неадекватный садист. Что он задумал? Пробовала справиться с ним, но тщетно. Хрупкая киса, не трать свои силы. Сейчас возьму бутылку и больно ударю по голове. Рассчитывала его напугать. Не дотрогаю себя, изображаешь. Значит, нагадила и думаешь, останешься безнаказанной? Напрасно. Глядел с такой ненавистью. И что ты сделаешь? Изнасилуешь? Улыбается она. Думаешь, твои невинные глазки спасут? Наводил ужас. Алик, ну какой ты занудный. Подумаешь, испортили документы, сколько упреков. Напомнить, как хам выкрал мои трусики. Кстати, где они? Сжег, без особого сожаления. Действовал на нервы. Сволочь бессовестная. Жалею, что не утопила также твои водительские права. Замучился бы восстанавливать. Огрызнулась. А хам начал приближать свои губы. Нет, только пусть попробует поцеловать. Ударю по заносчивой морде. Ночью, когда Лиза уснет, возьму скотч и закрою твой похабный рот. А потом жестко поимею истеричку. Бросил странную угрозу. Тогда сразу доктору звони, ведь оставлю одного нахала слепым. Не доводи до греха. Процедила сквозь зубы. Спальню лучше запирай, свояченица, сказал ненавистным тоном. Еще чего, не боюсь всяких козлов. Бросилась прочь. Не хватало шарахаться его. Понедельник активно работал над новым проектом. Как неожиданно позвонила сестра. «Ань, выручишь? Меня на день рождения пригласили, а Алик заболел. Сходишь в аптеку за лекарствами?» — попросила она. «Какой слабый иммунитет у твоего мужа? Безобразие, а еще спортом занимается», — отнеслась с недоверием. «Ворчунья, ну, пожалуйста, у него и температура». «Хорошо, я не бессердечная, куплю таблетки. Сама береги себя, сейчас грипп ходит». Старалась ее уберечь. Нельзя оставаться равнодушной. Тогда наш холёный мерзавец спас меня. Так и быть, забуду всю вражду между нами. Целенаправленно поинтересовалась у фармацевта, какие лекарства наиболее эффективные. И вот довольная появляюсь дома. Сняла пальто и поднялась наверх. «Алик, ты там не умер? Выпей жаропонижающее!» Постучалась я в дверь спальни. Но, к сожалению, гад не отвечал. На свой страх и риск повернула ручку и вошла без приглашения. Поставила со спокойной душой лекарство, как один недоумок подкрался сзади. «Волновалась за меня?» «Да, представь ей сердце. Не валяй дурака, следуй рецепту». «Мне это снится. Сама грузная Анька проявила великодушие. С удовольствием поцеловал бы, но боюсь, заражу микробами», — испытывал мое терпение. «Как же раздражает твой сарказм. Сложно начать лечиться». «Ну, будь благородный, покорми меня из ложечки. Я такой слабый, беззащитный», — высказался с небольшой грустью. И только наклонилась к столу, попала в капкан. Нахал приковал наручниками к батарее. «Самодовольный кретин. А ну, отпустил. Что, не нравится против шерсти?» «Как портить паспорт, первая Анька? Не стоило играть со мной в опасные игры. А сейчас просто трахну тебя», — расстегнул ширинку на джинсах. «Сдурел? Это насилие, Алик.